Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Эти дороги ведут в самые разные сказки, веселые и грустные, волшебные и героические. Ты, мой маленький друг, любишь сказки. Я это уже давно знаю, потому что в сказках всегда добро побеждает зло. В них есть своя мудрость, правда, своя красота. Вот однажды моя маленькая слушательница прислала сказку про цветок Василек. Жили на одной полянке цветы. Среди них рос Василек. Он был волшебный. Если его сорвешь и дашь в руки Плакси, то Плакса перестанет плакать. Девочка Галя пришла на полянку и собрала себе букет цветов. В букет попал волшебный Василек. Галя принесла букет в детский сад и поставила его в вазу с прозрачной водой. С этого дня в детском саду не стало Плакс. Воспитательница очень удивилась. Лишь цветы знали, в чем дело, но они решили сохранить тайну волшебного Василька. И ты, дружок, я уверен, непременно придумаешь хоть одну короткую сказочную историю. Ведь если очень захочешь, то сможешь придумать сказку о чем угодно. Пойди хотя бы в лес. Знают сказку лесные чащи. Надо в чащах бывать почаще. Присмотритесь к деревьям внимательно. 100 историй прочтешь занимательных. Сказки ходят в оленьей связке. В каждой речке плещутся сказки. Сказку в гнезда кладут кукушки. Сказку детям бормочет лягушки. Пиши, пиши, дорогой. Может быть, она будет о деревьях, о разных животных, а может быть, о луне, о солнце или о звездах. Может быть, о камнях или о речке, об игрушках. Игрушки живут везде. В твоем доме, в детском саду, в парке. А еще игрушки живут в сказках. Ты не раз встречался с ними. Это озорной деревянный мальчишка Буратино, плюшевый медвежонок Винни-Пух, забавная кукла Гурвинек, кукла Ослик Маффин. Ну, теперь идем в сказки. Дорога привела нас в сказки английской писательницы Энн Хогарт. Энн Хогарт устроила для малышей кукольный театр. Она ездила из города в город, показывала забавные представления, и больше всех в этом театре нравился ребятам потешный ослик Маффин. Да-да, это любопытное, веселое существо. У себя на родине он появлялся на экранах телевизоров, в кукольном театре. Он живет даже на полках игрушечных магазинов, на детских ковриках, на обоях, занавесках и даже на чашках и тарелках. Подумайте, ведь как приятно малышу пить молоко из чашки, на которой изображен его любимый маффин. Книга писательницы Энн Хогарт называется «Маффин и его веселые друзья». Сегодня мы раскроем ее и услышим несколько историй. Thank you. он, ослик Маффин. Он высунул голову из дверей сарайчика. Здравствуйте. Я очень рад с вами познакомиться. Мы тоже. Какое сегодня чудесное утро. Я бы сказал, неплохое. Я что-то задумал. Да? А что же? Это тайна. Тайна. Обожаю тайны. Ты ведь мне доверишь ее? Да-да, конечно. Я уже доверил эту тайну всем своим друзьям. Но тогда это уже не тайна? Ну, тайна. Самая настоящая тайна. И вы ее тоже сейчас узнаете. Но, говори. Я решил испечь пирог. Так сказал ослик Маффин, и все началось. Маффин надел на бекрень поварскую шапочку, повязал белоснежный фартук и с важным видом отправился на кухню. Он задумал испечь для друзей не какой-нибудь, а настоящий пирог на яйцах с яблоками, гвоздикой и разными украшениями. Все необходимое он разложил на кухонном столе. Так, теперь, если меня оставят в покое, и никто не будет ко мне приставать, я испеку славный пирог. Ну вот, уже кто-то прилетел. Это я, пчела. Меня прислала наша царица. Она слыхала, что ты собираешься печь сладкий пирог. Это правда? Правда. Вот видишь... Наша царица просит тебя принять эту маленькую баночку меда. Попробуй какой-то чудный мед. Непременно. Поблагодари свою царицу. Но в рецепте ничего не говорится про мед. Там написано: возьмите сахар. Вздор, вздор. Ее величество пчелиная царица не примет отказа. Все лучшие пироги делаются на меду. Ладно, ладно, я положу ваш мед в тесто. Я передам твою благодарность. Ой, пожалуйста, передай. Ну, надеюсь, такая капелька меду не повредит пирогу. Так, так, так, так, так, мой мальчик, печешь пирог? Хорошо? А, это ты, Поппи, входи. Так, так, так, так, так, очень, очень хорошо. Но тебе необходимы свежие яйца. Я только что снесла для тебя яичко вот в эту чашечку. Бери. И все будет в порядке, мой дорогой. Ой, спасибо, Поппи. Ты, пожалуйста, не беспокойся. У меня уже есть яйца для пирога. Куриные яйца. Как? Как ты? Ты думаешь, куриные яйца лучше попугайных? Ну, всегда все кладут куриные. Чепуха? Чепуха? В лучшие пироги всегда кладут яйца попугаев. Делай, как я тебе говорю, и не спорь. Словом, я оставляю чашечку с яйцом. Прощай. Ну, ладно, ладно. Одно маленькое яичко не может повредить пирогу. Пусть отправляется в тесто вместе с медом. Вот так. А уж дальше я все буду делать по кулинарной книге. И Маффин пошел к буфету за сахаром. Но тут раздался веселый смех, и Маффин увидел Волли и Молли. Это были девочка и мальчик. Они хлопотали вокруг миски с тестом, бросали в нее немножко того, немножко этого, щепоточку одного, кусочек другого и помешивали тесто, даже не заглядывая в кулинарную книгу. Послушайте, кто делает пирог, вы или я? У меня особый рецепт, а вы все испортите. Не сердись, Маффин, мы прирожденные повара, и у нас все получается само собой. Нам не нужны ни кулинарные книжки, ни весы и ни мерки. Мы кладем всего понемножку, и хорошенько размешиваем. Чтобы было вкусно. Вот, и готово, маффин. Ну, чудесно. Теперь поставь в духовку, и получится великолепный пирог. До свидания, маффин. До свидания. Ох, теперь мне уже и нечего делать с этим тестом. Остается только поставить его в духовку и следить за правильной температурой. За температурой? А, это ты, пингвин-перегрин. Да-да, это я, и, к счастью, кажется, вовремя успел. Мне не послышалось, молодой маффин, ты сказал «температура». Да. А понимаешь ты, что это значит «температура»? Конечно, нет. Но я тебе помогу. Не беспокойся. Предоставь действовать мне. Бедному маффину пришлось довольно долго ждать, пока Перегрин суетился вокруг плиты, измеряя температуру, проверяя выключатели, бормоча какие-то непонятные маффину слова. Измерительная шкала, ртуть, перегрев, накал. В конце концов он сунул пирог в духовку и, захлопнув дверцу, ловко повернул выключатель. Ну что ж, хотя мне и не дали самому сделать пирог, зато я его сам украшу. Вот у меня приготовлена для верхушки пирога ботва моркови. Вот. Есть и лиловый чертополох в чуланчике. И только маффин принес все это из чуланчика в кухню, как увидел страуса Освальда. Перегрин ушел, а страус вытащил пирог из духовки и наклонился над ним. Он украшал пирог перышками из своего хвоста. Ну что же это такое? Ну, иди сюда, маффин. Я узнал, что ты печешь пирог, ну и решил мимоходом взглянуть на него. Ой, ты хорошо сделал. Ага. Я отнесу его на стол, и мы будем все вместе пить чай. Хорошо, Освальд, пусть будет так. Я сейчас приду, вот только сейчас сниму поварскую шапочку. А где она? На голове нет. А куда же она могла пропасть? Ну, посмотри на окне. Нет ее? Нет. А под столом? Нет. Ну, посмотри еще где-нибудь. Ой, вспомнил. Шапка упала у меня с головы в миску. Но все так были заняты приготовлением моего пирога, что не заметили ее, а я ее забыл вынуть. Знаешь, Освальд, мне совершенно не хочется есть. Но надеюсь, что вам всем пирог очень понравится. Пойду немножко погуляю. Вот какая история получилась с пирогом. А с тобой такое не приключалось, мой маленький друг? Ведь приготовить пирог – большое искусство. А маффин пошел погулять. Догоню-ка я его. Маффин! Маффин! Да, это я. Ты не огорчайся, маффин. Всякое бывает. Ой, я понимаю.